Первый огневой контакт произошел, когда я почти добежал до той самой горелой сосны. Вероятно, хитроумная система оповестила своих хозяев об опасности, и за небольшим валуном на самом верху сопки показались три каски. Я сразу же выстрелил по ним из подствольника. И промахнулся. Граната ушла выше и разорвалась где-то у маяка наверху. Прислонившись спиной к дереву, достал следующий вок и уже более внимательно и спокойно прицелился и выстрелил. На этот раз более удачно. Граната легла сзади и слева от валуна, и наверняка крайнему бойцу досталось. Хохол пустил ракету в направлении валуна, и центральный пулеметчик, присев на колено, высадил туда примерно треть ленты, что дало возможность штурмующим пробежать еще метров 50. Наверху между деревьями замелькали силуэты противника. Бегущий слева от меня Санек остановился и из трофейного гранатомета выпустил веером все 6 зарядов и затем крикнул мне. «Док, прикрой, перезаряжаюсь!» «Держу», — ответил я, присев недалеко от него и отстреливая по 2-3 патрона по мечущемуся и занимающему позиции противнику. Когда в сторону врага улетело 2 трассера, я сменил магазин, а Санек уже успел перезарядиться и сразу же опять отстрелял все 6 зарядов. Потом закинул за спину гранатомет, ухватился за автомат, и мы с ним побежали дальше, стараясь ловить в прицел противника. Справа и недалеко, как плеть ударила СВД Шишкина. Снайпер пробежал еще несколько метров, присел, выстрел, пробежка. Вакханалия, конечно, творилась кругом несусветная и мат. Грохот выстрелов сочетался с таким отборным матом. Если б я был на месте американцев, то штаны бы побежал менять однозначно. И у меня бы в первую очередь случился культурно-эстетический шок. «Молодцы, пехота! Не залипаем, бля! Вперед, вперед, вперед!» — проорал Димка, который бежал чуть приотстав от остальных, чтобы видеть картину боя, и периодически прицельно выпускал по паре одиночных выстрелов, после которых обязательно хоть один враг, но валился на покрытую желтой листвой землю. Как-то так получилось, что первым на площадку выскочил Андрей, перевалил через бруствер огневой точки, выложенной из мешков, где повстречался глаза в глаза с американским бойцом, который, прижав карабин к груди, что-то лепетал, и сначала услышав мудюки, затем увидев перекошенное лицо Андрея, штык-нож, примкнутый к ККМ, просто бросил карабин на землю и попытался, выставив руки вперед, что-то прокричать. Но вырвавшийся было крик был остановлен холодным металлом штыка, который Андрей с хрустом вогнал в горло врага, чуть ли не отделив голову от тела. А потом грянуло. «Ура!» То самое громогласное и протяжное, которое в генах у каждого русского. Неважно, кто закричал первым, но подхватили все моментально. И волна штурмующих выплеснулась на площадку у маяка, поливая огнем остатки обороняющихся. Сверху маяка треснула очередь. С тех площадки по нам стреляла пара автоматчиков. Наш боец, бежавший чуть впереди меня, рухнул, как поломанная кукла. Шишкин, моментально сообразив, подкатом шлепнувшись на спину, сделал несколько выстрелов вверх. Один из автоматчиков мешком свалился вниз с 10-метровой высоты, а второй, хромая, скрылся в башне маяка. «Андрюха, док, кац, за мной! Чистим маяк!» — прокричал Димка. «Соловьев, занять круговую оборону!» Мы побежали к пристройке маяка, где был вход. Рядом с пристройкой стоял и тарахтел приличного размера генератор, который американцы приволокли сюда для питания своей аппаратуры. За генератором было какое-то шевеление и ноги. Кто-то перебежал от колеса к колесу, и я с перепугу саданул по этим ногам 2 длинные очереди. Ствол задрало, и 2 трассера, указывающих, что пора менять магазин, ушли прямо в генератор. «Попал куда надо!» Бак рванул моментально, выпустив языки пламени во все стороны. И тут я услышал какой-то странный фон в гарнитуре. Потом затихло. «Это первый! Как слышно? Прием!» — услышал я голос Димки в наушнике. «Это док! Слышу отлично! У них тут аппаратура РЭП стояла, что ли?» «Похоже!» — согласился Димка. «Бегом ко мне!» «Понял!» Мы вчетвером прижались к стене пристройки маяка. Димка снял с разгрузки гранату и кивком указал мне на дверь. Я перескочил на противоположную сторону и дернул дверь на себя. Димка тут же катнул внутрь гранату. «Заходим!» — крикнул Димка. Мы ворвались внутрь, обильно простреливая все подозрительные углы и предметы. Небольшая комната. Дальше еще дверь. В башню. Железная. Чуть дернул ее. Открыто. Хотел было открыть еще шире, но Димка остановил меня. Затем он достал из-под сумка небольшой моток капронового шнура и, привязывая его к дверной ручке, сказал: «Все нахер на улицу!» Мы выбежали. Следом вышел Димка и дернул шнур. Ахнуло так, что я думал, башня маяка завалится. Мы вбежали обратно. Дверь сдуло, и из проема внутрь комнаты клубились пыль и дым. «Ни черта не видно, мля!» — выругался Димка и осторожно начал пробираться в проем. Остановился и выругался еще раз. «Ну твою ж дивизию!» «Нижние пролеты посворачивало!» «И как теперь их достать?» — откашливаясь от пыли, спросил Сашка. «Но если только взорвать нахрен!» — задумчиво произнес Димка. «Может, выкурим?» «Башня та же труба дымохода», — предложил Андрей. «Молодец! Возьми с полки пирожок! Ну-ка быстро валим сюда хлам весь! Кац, док, пасите снаружи площадку! Как полезут, валите их!» — сказал Димка и начал кидать в дверной проем куски мебели и какие-то тряпки. Сашка прикатил запаску от генератора, которую сорвало во время взрыва, и бросил поверх этой кучи хлама. Накидали еще бумаги и полили сверху какой-то вражеской жидкостью из маленькой канистрочки, что стояла у связного оборудования. По предупреждающим надписям стало понятно, что жидкость вполне воспламеняющаяся. В общем, двое засевших наверху американцев продержались недолго. Минут 10 максимум, пока разгоралось. Но когда занялась покрышка, то им стало совсем грустно, наверное. И они выскочили на техплощадку, где мы с Сашкой их сразу свалили парой коротких очередей. Пока мы давали прикурить у маяка, Хохол с Соловьевым спешно разворачивали круговую оборону и собирали трофеи. По результатам боя мы имели 12 двухсотых и 5 трехсотых. Тела раненых и убитых стали переносить к очистным и затем машиной в госпиталь. А обратно несли оставленный дополнительный боекомплект и снаряжение, брошенное в лесу перед атакой. «Фомин!» — крикнул Димка. «Здесь я бойца перевязываю!» Димка подбежал к сидящему у бруствера из мешков Фомину и, заикаясь, спросил: «Ты вой связист?» «Ага!» — ответил Фомин, перевязывая голову связисту, все лицо которого разгрузкой комбик были залиты кровью. «Что с ним?» «Да жить будет! По касательной пуле задело! Бровь срезала просто! Вон кровищи сколько! Сейчас я из него щерса сделаю. И нефиг сочковать!» «Ух!» — облегченно выдохнул Димка. «Но закончишь с ним, вызывайте штаб. Глушилку мы сковырнули, но могут и корабельный рэп задействовать, как просекут. Так что сразу координаты градам передавайте. Пусть работают. Минометчиков потом скорректируете». «Понял. В первую очередь, вон то корыто утопить надо. Не нравится оно мне. Вон вертушки лифтами поднимают». «Принято». «Док, Кац!» — услышал я в гарнитуре. «На связи». «Бегом на место, где лежали перед штурмом, и тащите мой и хохла рюкзаки. Бегом!» Я подорвался аж с пробуксовкой и побежал вниз по склону, выставив руку перед лицом, чтоб не поцарапаться ветками. Сзади меня уже догонял Сашка. Мы нашли наше место лёжки, схватили рюкзаки. Что же Димка напихал в свой? Он же неподъемный. И ломанулись обратно. Вернувшись, мы нашли Димку, помогающим расчетам АГС перетаскивать мешки для укрепления огневой точки. «Ага, давайте сюда», — сказал Димка. Он высыпал содержимое обоих рюкзаков себе под ноги и передал нам с Сашкой брезентовые сумки с МОН-50 и противопехотными минами. «Вот, держите! И за мной бегом! Андрей, с нами, прикроешь!» Мы все вместе побежали вниз по дороге. «Все, здесь!» – остановился у поворота Димка, когда мы спустились примерно на 300 метров. «Андрей, Кац, пасите противника! Док, со мной!» Я подавал, а Димка проворно приводил смертоносные машинки в действие, устанавливая датчик взрывателя на разрыв. Две установили на дороге у поворота, остальные 8 – в линию параллельно дороге. То есть примерно на дистанции прицельного выстрела по прямому фронту с площадки маяка. Воткнули несколько сигнальных ракет на растяжку. Также наспех и прикрыв листвой, Димка раскидал с десяток ПМН. «Все, снимаемся. Бегом обратно», — сказал Димка в рацию, забрасывая листвой последнюю мину. «Жаль, нет времени управляемое минное поле поставить. Можно было бы устроить им встречу с оркестром». Вернувшись на площадку к маяку, я более-менее отдышался и осмотрелся, выпив почти половину фляги воды. Вообще, площадка для наблюдения и корректировки очень удачная. Я взял бинокль и посмотрел на пирсы. Не было видно только небольшого участка берега с одним пирсом. Остальное хорошо просматривалось. 4 пирса, у которых кроме десятка наших неходовых кораблей, стояли американцы. Я насчитал 11. Уже не знаю, какого они у американцев класса, но по размерам и вооружению некоторые очень смахивали на наши БПК. Были и десантные корабли. Среди них выделялся штабной. Здоровый, зараза! 2 корабля стояли на рейде, перекрыв вход в бухту. Бойцы всей нашей группы готовились отражать возможную контратаку противника, что с одной стороны было вполне возможно, а с другой, потеряв высоту, американцы могли вполне отработать по площадке маяка артиллерии. И тогда кирдык нам всем. Предполагая такой вариант развития, Димка приказал разбиться на группы, чтобы, не мешая друг другу, можно было быстро убежать на противоположный от пирсов склон и укрыться в лощине. Но кроме потерянной высоты маяка, у американцев сейчас было чем заниматься. Они уже знали, что выход с пирсов заблокирован, и не их бывшими приспешниками из городских, а неизвестно откуда взявшимися армейскими частями, и заблокирован жестко, с минированием, бронетехникой и противотанковым вооружением. После того, как связист Фомина дал корректировку по целям, мы замерли в ожидании. С какой стороны полетит в первую очередь? С нашей или с их? За 20 секунд почти сотня ракет была выпущена градами, и когда они достигли цели, я закрыл уши руками и свалился на дно бруствера. И правильно. Нечего там смотреть. Когда затихли разрывы, я выглянул и посмотрел в бинокль. Конечно, ожидая от коварных русских такой гадости, они вряд ли бы имели такое плотное сосредоточение, а рассосались бы по бухте. И хрен их чем достанешь. Но градов они явно не ждали. Отработав по площадям с высокой плотностью живой силы и техники, наши артиллеристы практически разнесли пирсы и стоящие у них корабли в лохмотья. То есть с поставленной задачей справились. Береговая же линия, строение и укрепление на ней остались почти не задеты. Да и пара кораблей, что были на рейде, начали движение, то и дело меняя курс. «Ну все, градом стрелять больше нечем», — констатировал подбежавший ко мне Димка. «Зато смотри, сколько наворотили». «Это да, но вон те 2 корыта», — указал он в сторону галсирующих кораблей, — «могут изрядно жизнь попортить, а достать их нечем». «Совсем-совсем?» «Ну, если только минометами, только это как слону дробина. Пойду с батей свяжусь». Наш связист тем временем передал координаты новых целей минометной батареи, и 3-килограммовые чушки посыпались на головы носителей демократических ценностей, которые бегали по территории эскадры, как тараканы на кухне, где внезапно включили свет. Американцы, получив такую оплевуху, понимали, что выходить с пирсов дорогой не вариант. А вот лесом, сконцентрировав удар в одной точке, вполне может получиться. В стороне входа в бухту я боковым зрением увидел сначала 2 вспышки, а через несколько секунд до нас докатился звук 2 мощных взрывов. «Чем это по нему саданули?» – спросил у меня Санек. «Дай-ка глянуть». «Понятия не имею, но досталось ему хорошо», – ответил я, передавая бинокль. «Опа! А это что?» летит ко второму кораблю. Ракета какая-то. И вторая вон. Он отстреливается. Жесть. И этому хана, комментировал Сашка происходящее. Раскатисто ухнули по очереди еще два взрыва. Невооруженным взглядом было видно, что оба корабля, как будто надломленные пополам, горят и погружаются в воду. Спустя пару минут со стороны моря прилетели еще две крылатки и ударили по пирсу, который был не виден с нашего места. К нам подошел Димка, на его лице была улыбка, и он, довольный как удав, сказал: «Бог на нашей стороне, мужики!» Батя сказал, что на связь вышел экипаж лодки, которая, оказывается, уже неделю в 100 километрах тут прячется на грунте. Против всех кораблей они не рисковали атаковать. А когда по радиоперехвату узнали, что идет бой, и основные силы мы накрыли, вышли на связь со штабом. Эта лодка все, что осталось от базировавшихся на Камчатке. Они на боевой были, когда случился пушной полярный зверек. «Вот уж точно, чудны дела твои, господи», — сказал я, присев на землю. «Ну теперь-то мы их раздолбаем», — радостно заявил Сашка. «Товарищ майор», — обратился к Димке подошедший Фомин. «Что у тебя?» «Штаб передал приказ о прекращении огня. С ними командование этих связалось», — Фомин кивнул в сторону пирсов. «И что?» «А хрен их знает. Просто приказ прекратить огонь. Они там болтают сейчас. Мой связист подсел на чистоту». «Так пошли ж послушаем», — сказал Димка и поспешил к радиостанции, скомандовав на ходу: «Так, внимательно всем. Не расслабляемся, держим позиции». «То, что вы предлагаете, единственный вариант?» «Я не предлагаю. Это ультиматум. У меня вообще нет никакого желания что-то обсуждать. И только осознавая, что в мире и так уже слишком много пролито крови, а сам мир в прежнем понимании не существует, я отдал приказ о прекращении огня. Вы гарантируете безопасный выход всех моих людей?» «Слово офицера. Других гарантий у меня нет». «Окей. Только нам нужно время привести подразделение в порядок и приготовиться к маршу». «У вас 1 час. Надо что-то решить с ранеными и убитыми. Своих 300-х забирайте с собой. 200-х похороним, как положено». «Не понял, простите». «Раненых, говорю, с собой забирайте. Всех погибших мы похороним, когда вы покинете территорию». «Спасибо. Повторите, пожалуйста, еще раз порядок взаимодействия». «Хорошо. У вас 1 час на сборы. После этого вы, оставив все вооружение, боеприпасы и технику, в пешем порядке, поротно, с интервалом в 15 минут убываете с этой территории. Если завтра утром в 25-километровой зоне наши патрули обнаружат ваших бойцов, те будут уничтожены». «А неплохо этот хрен по-русски шпарит», — сплюнув под ноги, сказал Фомин. «Их этому учили», — ответил Димка. «Ну и что дальше делаем?» «Выполняем приказ. Огонь не открываем, сидим на позиции. Приказа ее покидать у нас не было». Димка вернулся к нам и рассказал о произошедшем. «Ни хрена себе!» — воскликнул Сашка. «А куда они выходить будут?» — спросил я. «Ну, насколько я понял, к находке попрутся. Там большая группировка была у них». «То есть еще ничего не закончилось? Ведь они потом могут вернуться сюда?» «Сомневаюсь, Леха. Хоть они и взращены на ГМО-продуктах, Кока-Коле и Голливуде, мозги у них все равно есть. И должны понимать, что дальше бодаться смысла нет. Во всяком случае, пока что», — ответил Димка и похлопал меня по плечу. «Ясно, что ничего не ясно. Дальше-то что делаем?» «Выполняем приказ. Удержание высоты до дальнейших распоряжений командования». «Санек, а где наши рюкзаки? Пошли поищем. Да пожрать чего-нибудь сообразим», — сказал я, поднимаясь с земли. Мы перекусили, а потом наблюдали в бинокль за сборами американцев. Они формировались в группы человек по 100 и, собрав свои баулы, покидали территорию эскадры. Группа спирсов выходила к КПП-2, что в сторону находки. Там их бегло досматривали, особо не придираясь, и они отправлялись по федералке. Потом мы с бойцами Соловьева отрыли неглубокую, но широкую яму и, собрав убитых американцев, документы и снарягу, похоронили их. Когда ушла последняя группа, мы с Димкой отправились снимать мины. Две не нашли. Пришлось изготовить несколько табличек мины. Димка сказал, что договорится с саперами о снятии потерянных мин. Командование приняло решение оставить на этой высоте постоянный пост наблюдения за бухтой. И уже почти к ночи прибыл взвод морпехов, которые начали обживать территорию вверенного поста. А за ними приехали наши грузовики. Уже по дороге. Глубокой ночью мы вернулись в свой поселок и попадали от усталости.